Ну что же, оно, пожалуй, верно, подтвердил Древень. Он ты то сказать лицом в грязь не ударили. Насчет этого древоубийцы, который торчал здесь в башне, само собой. Тут ведь еще набежали числа, им не было бурарум. Эти, как их, подлоглазые, косорукие, кривоногие, жестокосердные, озверелые, непотребные, кровожадные, моримайте синхода. Ну, вы народ торопливый, а их длинное имя выросло за долгие годы мучений, какие мы претерпели от этих, по-вашему, просто мерзостных орков. Так вот, пришли они из-за реки, из севера, и отовсюду вокруг Лауры Линдриннана. Туда-то они не могли, слава Вышним, пробраться. И он поклонился владыке и владычице Дариана. Вот, значит, они, гнусь такая, очень удивились, что мы здесь. Они про нас даже и не слышали. Хотя про нас и всякий хороший народ тоже не слышал. А эти нас едва ли запомнят. Живых-то немного осталось, а какие остались, те потонули в реке, большей частью. Но вам-то повезло, потому что не будь нас здесь, степной царь-конунг недалеко бы уехал, а уехал бы, возвращаться было бы некуда. «Что другое, а это мы знаем», — сказал Арагорн. И никогда не забудем этого. Ни в Минас Тирите, ни в Эдоросе. Ну, никогда. Это слово длинное даже для меня, отозвался Древень. Ты хочешь сказать... До тех пор, пока прибудут ваши царства. Но жизнь онтов куда дольше. Начинается новая жизнь, сказал Гэндальф. Теперь и такое может случиться, что царства людские переживут тебя, друг мой Фангорн. Ты мне лучше вот что скажи. Помнишь, о чем я тебя просил? Саруман-то что? Ортханг ему не надоел? Вряд ли ему нравится глядеть из окон, что ты тут устраиваешь. Древень хитро посмотрел на Гэндальфа. Очень уж хитро, как показалось Мэри. — Ага, — сказал он. Я как раз и думаю. Может, ты спросишь, не надоел ли ему Ортханг? Еще как. так надоел. Но не столько Ортханг, сколько мой голос. Уже я его усовещивал, может, и длинно, если судить по-вашему. Как же он терпел? Ты что ли сам заходил в Ортханг? — спросил Гэндальф. «Я-то... Нет уж, я в Ортханг не заходил», — отозвался Древень. «Это он подходил к окну и слушал. Откуда же ему еще было набраться новостей? Хотя новости эти ему очень не нравились. Он их слушал в оба уха, и уж я позаботился, чтобы он все услышал. И прибавил к новостям много такого, что ему полезно послушать. Он чуть не на стену лез. Торопыга, что говорить? Оттого и сгинул. Я вот замечаю, друг мой Фангорн, что ты говоришь, как бы невзначай в прошедшем времени. Слушал, лез, сгинул. Это как? Он что, умер? Да, вроде бы пока что не умер, сказал Древень. Только вот нет его. Ну да. Уже 7 дней как нет. Я его выпустил. От него мало что осталось, когда он уходил. А уж от этого его гаденыша едва одна тень. Ты мне вот что... Ты не говори мне, Гэндальф, что я, мол, обещался его стеречь. Обещал-то я обещал, но с тех пор много всякого случилось. Он у меня до поры сидел, чтобы чего не натворил. Ты-то лучше меня знаешь, что я пуще всего не люблю держать живую тварь в заперти, а нет надобности, так и не надо. Пускай себе змея ползет, коли в клыках у нее нет яду. «Да, это ты, пожалуй, прав», — сказал Гэндальф. «Только у этой змеи, боюсь, яд остался. Голос у него ядовитый. И ты, Древень, уж на что мудрый, а поддался на его уговоры. Он ведь знает, как тебе польстить. Ладно уж, нет его, и пошел он к лешему. Только вот башня-то Ортханга все-таки принадлежит князю. Ну, разве что она ему покамест не понадобится. «Это мы посмотрим», — сказал Арагорн. «Пусть он-то и дальше здесь распоряжаются, лишь бы глядели за Ортхангом. Сюда никто не войдет?» «Заперта башня», — сказал Древень. «Я велел Саруману ее запереть и отдать мне ключи. Они у Скоростеня». Скоростень склонился точно дерево под ветром и вручил Арагорну два черных узорчатых ключа на стальном кольце. «Еще раз тебе спасибо», — сказал Арагорн, — «и до свидания. Лес твой пусть растет мирно и пышно. А когда зарастет равнина, хватит тебе места к западу от гор, где ты, бывало, бродил».